Путь ученичества. Мы все призваны быть учениками Христа. Учиться в Его школе приглашает нас Сам Христос. Но Его любовь может и привлечь человека, и отпугнуть. Когда человек начнет учиться у Христа, это тайна его сердца. Именно отклик человеческого сердца на призыв Христа и становится единственным вступительным экзаменом для поступающих в школу Христа. В сердце нужно встретиться со Христом, то есть потянуться к Нему всем своим существом, полюбить Его и пожелать соединения с Ним навсегда. Чему и как человек учится в школе Христа, мы видим из Евангелия. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. Познать тайну христианского ученичества жизненно необходимо каждому из нас. Весь опыт нашей церковной жизни показывает, что христианское ученичество — не мерное восхождение по ступеням, а скорее хождение по водам, чередование падений и взлетов, умирания и воскресения. Мне бы хотелось привести свидетельство ученика Христова Иоанна Калнинша из Риги о том, как он познал тайну своего ученичества. Для всякого верующего остро стоит вопрос о его личном отношении ко Христу. Кем я могу быть перед Богом, перед лицом Его безгранично отдающей себе любви с моей радикальной неспособностью достойно ответить на эту любовь? Как мне остаться с Ним, когда я ясно понимаю, что больше мне некуда идти, но столь же ясно понимаю, что единственно честными могут быть для меня слова Петра: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, глава 5, стих 8. Я думаю, что в этом духовном пространстве и происходит ученичество у Христа. То хорошее, что я, как кажется, имею, при проверке жизнью неумолимо оказывается подделкой. Я хочу восходить по лестнице совершенств, а вместо того все более жестоко проваливаюсь. Я дерзаю ступать по водам, но едва не погибаю. На грани погибели удерживает меня рука Христова, когда я в последний миг успеваю к Нему возопить. Учитель может научить ученика делать то, чего тот никогда не умел и не делал. Тот, кто учится делать чертежи или плотничать, никогда не делал этого раньше. Но Христу нужны не мои умения. Ученичество происходит на основе принятия друг друга. Иисус меня принял, Он меня зовет, а я? С моей стороны, принятие Учителя означает молитву, внутренний взор, обращенный на Него. Глаза подмастерья, обращенные на руки мастера, научаются ремеслу. Сердце человека, обращенное на Христа, учится любить. После того, как ученики, умоляя, возопили: «Господи, спаси нас, погибаем!» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 25. Они научились молиться так, как никогда не умели молиться раньше. Но иллюзия самодостаточности, гордость изживается с превеликим трудом. В конечном итоге она приводит к разрыву, нравственной катастрофе, крушению. Мы видим в Евангелии, какие нравственные трагедии переживали ученики Иисуса на путях своего ученичества. На этих путях, когда случилось самое страшное, апостола Петра сохранила только молитва Учителя: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32. Так и нас, когда наступает власть тьмы, на путях ученичества сохраняет молитва братьев и сестер, живых и усопших, с которыми мы составляем одно тело. В действительности обо всем можно сказать совсем просто: Христос учит любить. В итоге это все, что нужно. Только при условии любви мы можем быть вместе. Иначе быть вместе — ад. Самое страшное, когда мы пытаемся любить без Христа. Тогда любовь становится убивающей, губящей, стеклянной. Почему так неотразимы для человеческого сердца слова Писания? «Бог есть любовь». Мы способны осознать, что любовь — самое значительное из того, что мы встречаем в жизни. Конец свидетельства Иоанна Калнинша. В то же время мы знаем, что ничто не бывает более искажено, поругано, унижено нами, как любовь. Христос доверил нам самого себя, дал нам жить с собой. Мы этот дар уничтожили, погубили, низвели до самого презренного качества. И вот теперь Христос открывается нам как воскресший, вечный и милующий. Мы встречаем Христа распятого и воскресшего. Как в любой школе, в школе Христа, нас тоже ждет выпускной экзамен. На нем каждому зададут только три вопроса. Первый. Любишь ли ты меня? Второй. Любишь ли ты меня? И третий. Любишь ли ты меня?